день и ночь настанет. Цыганка мне сказала, неспроста, что ты уйдешь. Разлука сердце ранит, и снова мрак, печаль и пустота. Пусть льется песня, песня дорогая, пусть льются звуки счастья и страсти, пусть сердце плачет, ничего не значит. Ой, цыган, плач, цыган, струны не жалей. Пусть сердце плачет, ничего не значит. Ой, цыган, плач, цыган, струны не жалей. Любви дурман рояль играет. В душе моей давно все улеглось, что ты ушла. Гитара повторяет, забыта боль и нет тоски в душе. Льется песня, песня дорогая, пусть льется звуки счастья и страсти, пусть сердце плачет, ничего не значит. Ой, цыган, плачь, цыган.